Наконец я вырвался в космос и оттуда наблюдал уже за всей нашей планетой, уверенно контролируя скорость ее вращения и регулируя силу притяжения. Ради шутки я даже устроил парочку ураганов над океаном. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и окрестности, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Марафонская горячка. Редкое состояние, в которое впадают исключительно бегущие по замонианскому большому лесу. Спустя 5 часов непрерывного бега температура тела бегуна в результате резкого увеличения концентрации в нем кислорода, вырабатываемого замонианским смешанным лесом, поднимается до 45 градусов Цельсия, что для любого находящегося в неподвижном состоянии существа означало бы верную смерть. У бегущего же это вызывает лишь высвобождение так называемых независимых бацирр, которые представляют собой похожие на бацилл микроорганизмы, мгновенно распространяются по всему телу и, достигая мозга, вызывают самые удивительные галлюцинации, которые, правда, никоим образом не мешают бегуну, а, напротив, помогают ему забыть об усталости и способствуют достижению еще больших спортивных результатов. Все эти галлюцинации имеют исключительно приятный характер и всегда связаны с быстрым передвижением вперед. Так, например, бегущий часто представляет себя антилопой, леопардом или ласточкой, одним словом, кем-нибудь очень-очень быстрым. В моем случае речь, видимо, шла о каком-то летающем боге. Но какая разница, если это помогало бежать быстрее? Паук к этому времени уже вовсе перестал для меня существовать, может, он же повернул назад. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. 6-й час. К началу 6-го часа моего марафона все снова вернулось на свои места. И сознание, и тело отчетливее и тяжелее, чем когда-либо. Мне казалось, что на меня навесили мешки с цементом, ноги еле передвигались, словно налитые свинцом, шкура насквозь пропиталась потом. Я спотыкался при каждом шаге, и мне стоило неимоверного труда удерживать равновесие. Марафонская горячка прекратилась так же незаметно, как и началась. Умопомрачение уступило место ясному и четкому осознанию того, что силы мои на исходе, а паук упорно приближается. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. 7-й час. С наступлением 7-го часа моего бега по лесу начало смеркаться. Сумерки принесли приятную прохладу, несколько остудив мой жар и подсушив пот. А потом пришла ночь, и стало темно. Я неплохо чувствую себя даже при самом скудном освещении. Это выяснилось еще во время учебы в темных горах. Великолепная ориентация в пространстве, обычная для морского волка, и развитые органы обоняния помогают мне даже в кромешной мгле перемещаться свободно, не хуже летучей мыши. Я чую запах деревьев, прежде чем успеваю на них наскочить, а внутренний голос подсказывает направление. Это инстинкты, которыми обладаем только мы, синие медведи. И все же шаги паука-ведуна —